Глава 18. Столовой новичкам не удивились. Внесли в список и даже узнали мою ящерку. «Ледяная саламандра», — сказала девушка на раздаче. «Пока маленькая, можно просто теплым молоком кормить. Потом мучными червями, фаршем, улитками или молоками рыбы». Я повздыхала и уточнила. Ей условия особенные нужны. Они прохладу любят. А еще, если в воду положить, вода будет холодная. У нас таких раньше вместо ледника держали. Я поблагодарила, забрала еще две бутылки молока и отошла. Айлира задержалась дольше. Ее ворону предлагали разные виды мяса на пробу. И, наконец, он сделал выбор. Запасшись едой для своих магических помощников, мы вдруг поняли, что настало время ужина, и сели за стол. Каникулы были в разгаре. Многие старшекурсники уже сдали хвосты и благополучно умчались к родным или хотя бы на прогулку в город. Вот мысли о прогулке и напомнили мне о боевиках. Интересно, они сдали свой экзамен? Айлира тоже о чем-то напряженно думала. Я взглянула на важную птицу, сидящую на плече соседки, и встретилась с умными черными глазами Айка. Мои помощники были еще малышами, как и я сама. А болотной досталась взрослая птица с характером. Уживутся ли? После ужина мы вышли на улицу и с неожиданным удовольствием залюбовались медленно падающими хлопьями снега. «Хорошо», — протянула я. Мора завозилась у меня на груди и выбралась на свежий воздух. Снежинки не таяли, падая на ее прохладное тельце, а она, высунув свой длинный язык, ловила их словно мух и с наслаждением прикрывала глаза. «Прогуляемся». Айлира почему-то не спешила в лабораторию и даже в комнату. Обретение фамильяра что-то изменило в ней, и ведьме требовалась передышка. Я согласилась. Мне нравилось идти под сплошным потоком снега, зная, что при первом же желании мы можем вернуться в теплую комнату, согреть чаю и доесть имбирное печенье. Мы прошли от столовой к роще, оттуда свернули к полигону для полетов и наткнулись на парочку парней в винных мантиях. «Мейта!» — окликнул меня один из них. Я удивилась, но, подойдя ближе, узнала Винтона и Марка. «Ребята!» — почему-то обрадовалась. «Как ваш экзамен?» «Все сдали», — заверил Марк. «А ты как?» «А у меня появился фамильяр». Я показала им белую саламандру, и парни уважительно присвистнули. У боевиков фамильяры были редкостью, а если и случались, то обычно какие-то стихийные духи или пугающие крупные звери-тотемы. У вампиров магических помощников не бывало никогда. Мора млела, пока я чесала ее под подбородком и рассказывала боевикам разные ведьминские байки.